Глава 11. Мы с Кесседи вернулись незадолго до полуночи и разбежались по комнатам, опасаясь адских псов. Мистер Сникс похвалил меня за успешное прохождение леса и посоветовал не сдавать позиций. Лежа на кровати, я поняла, что вымоталась настолько, что даже не надеялась совершить подвиг еще раз. По большей части я выжила благодаря Эндалу. Вероятно, профессор не сказал об этом Сниксу. Ведь тогда бы мне не присудили звание одной из лучших, кто добрался до Майерхалла. Я считала, что из всех учеников, добредших к озеру, должны были хвалить Саманту. Несмотря на то, что с гневом мы были не в лучших отношениях, она достойно держалась, не прибегая к помощи старших, и даже спасла меня. Я до сих пор не понимала, почему она сделала это, и, наверное, ее поступок навсегда останется загадкой. Я долго думала о том, что приключилось, пока не уснула. Мой сон мог бы быть долгим и приятным, но удар в окно разбудил меня. Я распахнула глаза и подорвалась, подумывая, кто пожаловал в столь ранний час. Время близилось к утру, но до первого занятия было далеко. В смятении я подошла к раме и посмотрела вниз. Под пурпурным небом стоял профессор Эстер. Его руки покоились в карманах широкого плаща, а уголки губ тянулись вверх, образуя жуткую улыбку. Я опустила руки на раму, раздумывая, стоит ли ее поднимать. Эндал помог мне в лесу, хотя я того не просила. Вероятно, я была его должницей. Вздохнув, я отворила окно и выглянула. Улыбка профессора расцвела. «Знал, что ты откроешь!» «Что вам нужно?» — прошептала я, пытаясь не разбудить других студентов. «Если пришли за благодарностями, можете уходить, вы их не получите!» «Даже не думал!» — с той же интонацией прошелестел Эндал, не спуская с меня глаз. Я пришел сюда за другим. Скоро ваш курс отправят на практику, а твои боевые навыки заставляют меня сомневаться в том, что ты справишься в схватке с защитниками. Я учусь, тем более мне дали сильного соперника. Защитники того же уровня, Фрей. Эндал вынул руки и стал расхаживать, прервав зрительный контакт. Они изрешетят тебя. Я положила локти на подоконник. Таких студентов много. Не думаю, что на боевых искусствах я была единственной, кто не справлялся. «Ты была в числе аутсайдеров», — процедил Эндал и развернулся ко мне на пятках. «Я предлагаю тебе помощь». Я едва ли не поперхнулась, услышав подозрительное сочетание букв из уст Эндала. «Вы мне?» «Ты все правильно расслышала. В чем подвох?» «Если я скажу, что знаю одну тайну, обещаешь ее сдержать?» Профессор поднял на меня взор. Его черные глаза оказались глубокими прорубями. «Не томите». «Я предлагаю тебе взаимовыгодное сотрудничество. Ты поможешь мне, а я тебе». Мое сердце пропустило удар. «Простите, в чем помогу вам?» «Мне нужен постоянный партнер». Профессор прошелся взглядом по моим оголенным плечам. «Мой грех слишком ухудшает ситуацию, и порой сложно искать новую пассию. Я пришел к выводу, что ты могла бы ей стать. Мы неплохо сработались». Я пожалела, что не имела под рукой ничего тяжелого. Профессор откровенно предлагал соитие, наплевав на какие-либо нормы. Хотя в аду их никто не соблюдал, особенно здесь. Но ему было прекрасно известно, что гордыня никогда бы не согласилась на подобное. «Пожалуй, со своей проблемой я справлюсь сама и вам советую». Полная горечи и желчи, я захлопнула раму, после чего задернула шторы. Я не собиралась продолжать с профессором этот разговор и становиться его объектом вожделения. Возможно, эта ситуация была ответом на тот вопрос, почему Эндал решил помочь в лесу. Он рассчитывал на мое согласие. Это было так мерзко и унизительно. Сквозь щель между шторами я наблюдала за удаляющейся фигурой профессора. Его предложение было адекватным для кого угодно, только не для меня. Вожделенцам требовалась близость настолько же часто, как чревоугодникам еда. Если бы я родилась другим грехом, я бы ощутила их тяготы. Но мне было все равно, меня не волновал ни Эндал, ни его желание. К несчастью, первая пара стояла у Эндала, и я не хотела на нее идти. Но Кесседи вытащила меня из комнаты. Я не рассказывала ей, что приключилось пару часов назад, дабы оставить это в тайне. Конечно, никто не удивится, узнав о предложении профессора, но моя честь может быть затронута. Никто ведь не поверит, что я отказала красавцу Эстеру. Поблуждав по темным лабиринтам Академии, мы опоздали на занятия и ввалились спустя 10 минут после звонка. Сегодня Эндл был почтительно вежлив и указал нам на свободную парту, не сводя с меня глаз. Мои щеки пылали, пока я раскладывала принадлежности и пыталась успокоиться. На глянцевой доске профессор написал тему, которую мне хотелось затрагивать меньше всего. «Суть грехов, вражда и взаимопомощь». Опустив взгляд в тетрадь, я тихо выругалась. Все было слишком очевидно. Эндл специально выбрал этот раздел, поскольку определенного учебного плана не было в академии. Пока я конспектировала лекцию и пыталась не думать о выходке профессора, он смотрел на меня так, словно я осталась должницей. Неуютно ерзая на стуле, я подняла бровь, бросая Эндлу немой вопрос, на что он многозначительно прикусил губу и перевернул страницу толстого греховного сборника. «Итак, подпитка теории прошла успешно, теперь перейдем к практике». Профессор сел на край стола, обводя взглядом оживленных студентов. «Вы должны встать в пару с тем, с кем были на боевых искусствах». Грехи засуетились, вставая из-за парт, в то время как я не двигалась, поймав в толпе лиц разъяренную физиономию Саманты. Несмотря на ее отважный поступок, она все еще могла меня прихлопнуть. Кессиди похлопала меня по плечу перед тем, как уйти к партнеру. Когда Эндл указал на Саманту, ядовито улыбнулся мне, и я предположила, что он задумал нечто подлое. Деловито поднявшись, я направилась к гневу, сжав кулаки. Только бы она не убила меня, хотя бы сейчас. Девушка тяжело вздохнула, когда я попала в поле ее зрения. Она не была в восторге от противника вроде меня, который походил на грушу для битья. «Эй!» — обратилась я к Саманте, неуютно затормозив у ее парты. «Ты вроде как спасла меня». «Не обольщайся!» — гнев встала, возвышаясь надо мной, как скала. «Я просто ненавижу червей!» «Ладно», — Саманта прошла мимо, нарочито задев меня плечом. Кажется, я начинала привыкать к ее темпераменту и не злилась на толчки или оскорбления. Она была воплощением гнева и не могла утихомирить свой пыл, как бы ни пыталась. Эндл построил нас у первых парт и взмахнул руками, словно объявляя о начале шоу. «На боевых искусствах вы сражались друг с другом. Сейчас же перед вами стоит задача найти слабое место противника путем анализа его греха». Я сглотнула, глянув на Саманту. Похоже, она была единственным экземпляром без уязвимых мест. Ей представить не могла, что могло бы ее сломить. Как справитесь с этой задачей, можете искать способ подавления противника. Ментально. Результаты представите через 10 минут и... Профессор взглянул на наручные часы. Время пошло. Студенты принялись за задание, и мы с Самантой неспешно встали друг напротив друга. Ее темные глаза пугали меня, как и испещренное татуировками тело. Но она не должна была этого заметить. Я старательно прятала страх под толстой коркой безразличия, которую гнев не могла пробить, как ни пыталась. Это злило ее, но она не останавливалась, пытаясь прочесть меня. «Как и вся гордыня, ты боишься пасть в глазах других», — изрекла Саманта, нагнувшись ко мне. От нее пахло железом и землей. «Это очевидно. Что-то еще?» «Тебя легко сломить, поставив ультиматум. Если ты достаточно сильная, не поддашься провокациям, пусть они будут стоить чьей-то жизни». Я была поражена, ведь представляла гнев как недальновидную особу. Вероятно, с логикой у нее дела обстояли хорошо, чего нельзя было сказать про контроль эмоций. Даже при разговоре со мной она умудрялась сминать тетрадь и свирепо покусывать губу. «Хорошо, моя очередь», — я выдохнула, стараясь сосредоточиться на ней. Саманта была примитивной версией гнева, и я без труда раскрыла ее натуру. «Тебя может вывести что угодно. Это факт, но больше всего ты ненавидишь доброту, которая является мощнейшей прикормкой ярости. Подавить тебя с помощью добрых намерений невозможно, однако эффект может возыметь другое. Нужно создать ситуацию, где ты не будешь зла». Проанализировав несколько дней твоей жизни, я могу составить идеальную картину того, когда ты менее агрессивна, и воспользоваться этим. Природа гнева не предполагает ежесекундную злость, по тому же принципу живут другие грехи. Всегда можно поймать момент, когда ты будешь более уязвима. Саманта нахмурилась, но потом расслабилась, оценив мои старания. Неплохо. Как раз сейчас один из этих моментов, подметила я и в спешке добавила. Теперь ты вернешься к злости, потому что я прочла тебя». «Прекрати!» — гнев фыркнула, сжимая кулаки. На ее лбу пульсировала венка. Я улыбнулась. «Все, как я описывала». Я даже не заметила, что все это время Эндл подслушивал нас. Удивленный моим успехом, он похлопал в ладоши, привлекая внимание остальных студентов. «Браво, Фрей! Первый из всех студентов, кто дал полную характеристику греха». Профессор смотрел на меня с уважением, но я отвернулась, предпочитая глядеть на разгневанную Саманту. «Ее задание засчитывается, а у остальных есть несколько минут перед демонстрацией. Возвращайтесь к работе». Перешептываясь, ученики вернулись к проискам. Несмотря на поражение, Саманта похлопала меня по плечу, процедив: «Признаю, ты не так безнадежна. Пока». Я бы поблагодарила, но гордость задавит. «Пойду за подробной характеристикой, чтобы ее сломить», — хмыкнула напарница, разминая шею. Я бы осталась с Самантой до конца ее показа, но Эндл вытащил меня из игры и отвел в сторону. Не понимая, что происходит, я растерянно взирала на него. Мы остановились около книжных полок, откуда нас не было видно ни одному студенту. Мне бы не хотелось полагать, что кто-то мог приписывать нам роман или того хуже. Профессор запрокинул голову. Небрежная копна волос упала на его лоб, отбрасывая ниточки теней. «Ты меня удивляешь, Фрей?» «Вы оттащили меня, чтобы сказать это?» Я отступила, наблюдая за каждым действием профессора. «Вообще-то есть кое-что». Эндл наклонился ко мне, словно собравшись чмокнуть в щеку. «Касается утреннего разговора». Меня пробила злость. «Я дала вам ясный ответ». «Помню, но сейчас предлагаю тебе кое-что другое. Я буду тренировать тебя, но взамен попрошу лишь минимум плотских утех, которые будут заключаться в поцелуях и объятиях. Это никак не скажется на твоей гордыне. Считай наш роман платой за услуги». Эндл переступил границы дозволенного уже давно, но даже небольшая поправка, которая делала ситуацию чуть безобиднее, задела меня. «Я не знаю, в какой момент стала привлекательной в ваших глазах, но приберегите свои флюиды для кого-нибудь другого. Помни, что речь идет о твоем обучении». «Прекрасно, я справлюсь с этим сама и готова получить от Саманты столько тумаков, сколько потребуется, прежде чем научусь управлять посохом и телом». Не оглядываясь, я направилась к Саманте, гордо задрав голову. Профессор начал со мной грязную игру, но я не намерена в ней участвовать. Его грех — не моя забота.